чтобы побег не повторился. Мы всей компанией вернулись в дом и приняли по кружке пива для успокоения расстроенных нервов. «Надеюсь, такие вещи случаются не каждый день», — произнес Юарт. «Ну что вы», — ответил я, — «от силы 3-4 раза в неделю, не чаще». «Но ведь вам надо что-то снимать. Вы же затем и приехали». «В будке держать их нельзя», — вмешался Крис. «Плотник уже сколачивает клетку. К вечеру она будет готова, и мы переведем в нее леопардов». «Вот вам, кстати, еще один веселенький эпизод». «Гром и молния! Какие кадры!» — обрадовался Крис. «Боюсь, до темноты он не управится». «Ничего», — заявил Юарт, — «поставим софиты». «Только бы свет их не напугал», — сказал я. «Если они начнут нервничать, придется вам выключать софиты и отменять съемки. Я не намерен рисковать головой для BBC». «Ладно, ладно», — пообещал Крис. «Так и сделаем». Киногруппа принялась устанавливать светильники, а плотник продолжал мастерить аккуратную клетку для леопардов. Уже стемнело, когда он вбил последний гвоздь, и мы включили для пробы софиты. Да, мощность хоть куда. Весь участок был залит ярким светом. Трудно представить себе, чтобы такое сияние пришлось по душе леопарду. Но вот все приготовления закончены. Мы с Джоном вооружились палками и веревками, взяли миски с собачьим кормом и отправились за леопардами. Покормили их все тем же способом, затем вошли в будку, наговорили им кучу ласковых слов, объяснили, что сегодня они станут кинозвездами, взяли их на поводок, повели наружу и, не торопясь, двинулись вверх по склону. Скорость задавали леопарды, а им было угодно время от времени останавливаться. Стоят и глядят, уши подергиваются, усы торчат, будто антенны. Наконец мы перевалили через гребень и ступили на освещенный участок. Секунда, и долговязый Джон, который только что шел рядом со мной, мчится во всю прыть вниз по склону, увлекаемый Гердой. Она тянула его словно куклу, а я ничем не мог ему помочь, так как был крепко привязан к Локи, который воспринял светильники куда спокойнее. Я медленно подвел Локи к клетке. Незнакомый предмет вызвал у него вполне естественное недоверие, так что я позволил ему обойти вокруг клетки и обнюхать ее. Потом я поставил внутрь миску с кормом и подтянул Локи к входу. Он был уже наполовину в клетке, когда ему вдруг пришло в голову, что я затеял что-то нехорошее. Локи подался назад. К счастью, у него была достаточно широкая корма. Я живо втолкнул его внутрь и захлопнул дверцу. Он занялся едой. Тем временем я отвязал и вытащил веревку. В ту же минуту на горизонте показался долговязый Джон. Тяжело дыша, он тащил за собой сопротивляющуюся Герду. Она была в отвратительном расположении духа, и мы оказались перед нелегкой задачей. Предстояло затолкать рассерженного леопарда в клетку, из которой рвался на волю другой леопард, подкрепившийся полной миской любимого корма. Пришлось основательно потрудиться, но вот, наконец, оба зверя выдворены в клетку, и дверца надежно заперта. Джон и я вздохнули с облегчением, и в это время раздался довольный голос Криса. «Отличный эпизод! И все шло как по маслу. Напрасно вы так беспокоились. Мокрые от пота, в царапинах, которыми нас щедро наделили шаловливые леопарды, мы с Джоном посмотрели друг на друга». «Хоть бы черт побрал эту BBC!» — проникновенно сказал долговязый Джон. «Да поскорее!» «Одобряю», — поставил я свою резолюцию. Глава 6. «Поймайте мне Колобуса». «Уважаемый сэр, мою жену доставили в больницу», —